«Ты сделал выбор», — прохрипел Харри. «Ты сдался властям, чтобы искупить вину. Никто тебя не понял, но это твой выбор. То же самое сделала Анна». Харри попытался пошевелиться, но Расколь сильнее прижал бутылку к его горлу. «У меня на то были свои причины». «Я знаю», — сказал Харри. «Инстинкт искупления вины столь же силен, как и инстинкт мщения». Расколь не ответил. «А ты знаешь, что Беата Лен тоже сделала свой выбор? Она поняла, что ничто уже не вернет ей отца. Ярость ее прошла. Она просила передать тебе привет и сказать, что прощает тебя». Осколок царапнул его по коже. Раздался такой звук, словно рядом кто-то писал на грубой бумаге. Медленно выписывая свои последние слова, и оставалось только поставить точку, так что теперь твой черед выбирать. «Между чем выбирать, спиуни? Оставить тебе жизнь или нет?» Харри перевел дыхание, стараясь не терять выдержки. «Освободить Беате Лен. Рассказать, что же произошло в тот день, когда ты застрелил ее отца, и освободить себя самого». «Самого?» — Расколь засмеялся своим легким смехом. «Я нашел его», — сказал Харри. «То есть его нашла Беате Лен?» «Нашла кого?» «Он живет в Гетеборге». Смех Расколь мгновенно оборвался. «Уже 19 лет», — продолжил Харри. «С той самой поры, как узнал, кто настоящий отец Анны». «Ты лжешь!» — крикнул Расколь и занес руку с бутылкой над его головой. У Харри пересохло во рту, он закрыл глаза. А когда снова открыл, встретил остекленевший взгляд Расколя. Оба тяжело дышали. Расколь прошептал: «А Мария?» Харри сумел заговорить только со второй попытки. «От нее нет никаких известий. Кто-то говорил Стефану, что несколько лет назад ее видели вместе с бродячим табором в Нормандии». «Стефану? Ты говорил с ним?» Харри кивнул. «С чего бы это он стал говорить с таким спиуни, как ты?» Харри попытался пожать плечами, но у него не получилось. «Сам у него спроси». «Спроси?» Расколь недоверчиво уставился на Харри. «Симон привез его вчера. Вон в соседнем вагончике. У полиции к нему есть претензии, но у наших ребят указание не трогать его. Он хочет поговорить с тобой, Расколь. Так что тебе выбирать». Харри просунул ладонь между шеей и острым краем бутылки, но Расколь на сей раз не пытался помешать ему подняться. Только спросил: «Зачем ты сделал это, спиуни?» Харри пожал плечами. «Ты позаботился о том, чтобы суд в Москве не отнял у Ракели Олега, а я даю тебе шанс не потерять единственного оставшегося из твоих». Он положил наручники на стол. «Независимо от твоего выбора, считаю, что мы квиты». «Квиты? Ты помог мне с женой и сыном, а я тебе с братом». «Я слышал, что ты сказал, но что это значит?» «Это значит, что я выложу все, что мне известно об убийстве Арны Албу. И мы будем преследовать тебя всеми возможными способами». Расколь поднял бровь. «Тебе проще не впутывать меня в это дело, спиуни. Сам знаешь, вам на меня ничего не повесить. Так зачем же стараться?» «Затем, что мы полицейские», — ответил Харри, «а не хихикающие наложницы». Расколь долго смотрел на него, потом коротко кивнул. В дверях Харри оглянулся. Согнувшись, худощавый человек сидел за пластиковым столом, и тень скрывала его лицо. «Времени у вас до полуночи, Расколь. В полночь ребята отвезут тебя обратно». Сирена скорой прорезала шум уличного движения на Финмаркгате, то повышая, то понижая звук, словно пыталась отыскать верный. Глава 46. Медея. Харри осторожно толкнул дверь в спальню. Он словно бы почувствовал запах ее духов, но такой слабый, что, возможно, он просто всплыл у него в памяти. Огромная кровать возвышалась посреди комнаты, словно древнеримская галера. Харри сел на матрас, положил руки на прохладное белоснежное белье, закрыл глаза и почувствовал, что он словно бы покачивается на длинных ленивых волнах. Здесь ли Анна ждала его в тот вечер? Раздался резкий звонок. Он посмотрел на часы, ровно 7. Это оказалось Беате. Эоне позвонил пару минут спустя. Лицо его с двойным подбородком порядком покраснело после подъема по лестнице —